На следующий день приехал полковник Апнемгиль, лорд Анарелтиони. Внезапным снегом на голову, как и полагается старому, в смысле опытному, диверсанту. Резкий звонок в дверь вырвал Эрина из крепкого сна. Щекой на Мурзике, да еще под шум ливня, спалось просто замечательно. «Паучий случай, кого там принесло?» – подумал эльф, с трудом продирая глаза. «Уже иду!» – крикнул он и мысленно добавил. «Если это сосед пришел стрелять сигарету, убью на месте». Но на пороге вместо коренастого сизоликого барака стоял высокий эльф в прозаически штатских джинсах и ветровке. На плече у него висела тяжелая дорожная сумка. Отца Нолвенде Эрин никогда в глаза не видел, но перепутать полковника Апнемгиля с кем-то еще было затруднительно. А ведь мыслечтица пошла в папеньку разве только цветом волос. И тем не менее они были очень похожи, открытым взглядом, горделивой посадкой головы и улыбкой, такой удивительной, чистой и светлой. К тому же на ком еще, кроме Анарелтиони, предельно цивильные штаны и промокшая куртка будут выглядеть как парадный офицерский мундир, а? Честь и хвала майору Аптелимнару он не растерялся, лишь мрачно окинул взглядом гостя и пробурчал. «А где ружье?» Намекая на классический сюжет, папаша жестоко мстит за поруганную честь дочери. «Вот еще!» — фыркнул Теорендил. «Придумаешь еще такое!» При этом из сумки раздалось веселое дзинь-дзинь, которое могло принадлежать только немалому количеству емкостей, заполненных согревающей влагой. Полковник Апнемгиль тоже знал все классические сюжеты и, по всей видимости, решил проявить оригинальность. Не запытать и убить, а споить и поговорить. «Большая честь, милорд», — совершенно серьезно сказал Эрин и протянул ладонь для крепкого рукопожатия. «Рад знакомству». «А уж как я рад, милорд», — насмешливо ухмыльнулся в ответ отец Нолвенде. «Давай же возрадуемся вместе, тем более, что у тебя выходной день». «Да?» — изумился энчичекист. «Вроде бы еще вчера намечался как самый что ни на есть рабочий». «Итхан так сказал», — невозмутимо пожал плечами полковник. «Еще удивлялся, отчего это майор Аптелимнар собирается идти на работу в свой законный выходной». И хотя тон у лорда Анарелатиони был самый миролюбивый, но спорить с ним Эрин не решился бы даже в шутку. Отец Нолвенде приехал без традиционного ружья, но явно не без желания испытать любовника дочери на прочность. Во всяком случае, выпивки он привез в достаточном для нешуточного испытания объеме. Мужчины расположились на кухне, пустив под закуску все стратегические запасы пельменей и плавленых сырков, и стали обсуждать, нет, вовсе не любимую дочь и любимую женщину в одном лице, а подробности засекреченной операции Браголах. Куратору и командиру отряда было что высказать друг другу по вопросам подготовки, обеспечения и проведения операции, изменившей ход второй пиндостанской. Беседовали эмоционально, но шепотом. Да и что греха таить, под черную крепость по-настоящему поругаться практически невозможно. Спрашивать о поводе для визита лорда Анарелтиони к Эрину было бы крайне глупо, хотя первопричина ясна и понятна. Поэтому инчичекист терпеливо ждал, когда полковник поведает о своих целях. В конце концов, принятый Теорендилом на грудь градус сработал в нужную сторону. «Строишь тут из себя невинность, а у меня дома из-за твоей скромной персоны не жизнь, прифронтовая полоса, знаешь ли», — заявил отец Нол, по-снайперски щуря глаз, будто смотрел на Эрина сквозь оптический прицел. «Наливай, расскажу». И под водочку поведал о коварных планах своей супруги, целеустремленной заводчицы грифонов, относительно скрещения эльфийских пород. Хотя, по правде сказать, дальновидность и цинизм леди Айриен все же не потрясли Эрина настолько сильно, как на то рассчитывал папа Нол. Инчичекист прекрасно помнил о некоем недвусмысленном приказе отважной грифонолетчицы, которому он отважился последовать далеко не сразу. По итогу-то блистательная леди Анарелтиони старшая не ошиблась, когда хитроумно и расчетливо сводила их с Нолвенде, и полюбили друг друга, и от синеглазой маленькой дочки Эрин не отказался бы. К слову, персональная паранойя майора Аптелимнара оказалась права. Не зря Матрона Ушеснах так рьяно и последовательно принимали участие в его жизни. Со всех сторон обложила леди Айриен, предусмотрела почти все, кроме самого очевидного, упрямого характера своей дочери. И как назло, никакой войны нету. Пришлось сбежать к фронтовому товарищу, Итхану. Заодно на тебя, на собрата, по несчастью поглядеть. По несчастью? Ну да. Любить женщину из семейства Анарелатиони — это, веришь, сродни стихийному бедствию, вздохнул Таурендил. Форс-мажор. Мда. Короче, наливай. Пока Эрин, не дрогнувшей рукой служителя закона, разливал по стаканам водку, полковник подозрительно внимательно рассматривал своего собеседника, словно прикидывая, продолжать разговор или нет. Затем они выпили, и отца Нол прорвало окончательно. «Бери ручку и тетрадку, парень». «Зачем?» – удивился Эрин Рандир. «Бери, бери», – настаивал тот до тех пор, пока Аптелемнар не расположился напротив совсем необходимым для письма. «Ага, хорошо. Теперь пиши заглавие. Инструкция по технике безопасности при пользовании женщин из семейства Анарелтиони. Точка. Пункт первый. Никогда не принимай решение за нее, даже если она ошибается, ибо упряма и свободолюбива. Ты успеваешь?» «Угу». Эрин сосредоточенно внимал более опытному товарищу, прошедшему закалку многолетним и многодетным браком с леди Анарелатиони-старшей. Внимал и подробно записывал. «Пункт второй. Не учи ее жить. Сама потом придет за советом и помощью. Пункт третий. Не будь ослом, не ревнуй. Она и так твоя, если любит». Мудр был полковник Апнемгиль. Мудр и проницателен неимоверно. Эрин им искренне восхищался. Пункт номер 9. В доме должен быть тир и достаточно боеприпасов, чтобы она могла выпустить пар. Записал? Да. В таком случае обрати внимание на следующий пункт. Никаких разговоров о детях. Тогда они заводятся сами и с большим желанием. Никуда она от зова природы не денется. Но ты при этом не будешь виноват ни в утренней тошноте, ни в болезненных схватках. И, кстати, к нему примыкает 11-й пункт. Она никогда не оставит работу. «Я же не настаивал!» «Эрин, ты не понял, дружище!» Полковник улыбнулся так ласково, что у инчичикиста заныло под ложечкой. «Моя... наша Нолвенде мыслечтица, и у нее произошел каскад. Не без твоего участия, смею заметить. Если ты не хочешь, чтобы в один прекрасный день скромная, тихая домохозяйка Нол выжгла тебе мозги и умерла от отдачи, она должна работать. Поэтому никаких перманентных декретов и прочих социальных благ.